«Все, что угодно», — весело сказал Джонни. «Я умею хранить молчание». «Не так давно один молодой человек упал с галерки в Ашер-холле и разбился насмерть. Вы, вероятно, об этом читали?» Джонни немного подумал, прежде чем ответить. «Кажется, что-то такое слышал. Ужасно». «Да», — продолжала Изабелла, — «это было очень печально. Я случайно оказалась в это время там. Правда, это не относится к делу, но вот что интересно. Он работал в Макдауэллс. Он поступил туда после вашего ухода и служил в отделе Пола Хога». Джимми поднес стакан к губам и сказал: «Понятно». «Ему неинтересно», — решила Изабелла. «Это дело коснулось меня», — продолжала она, «так как тот, кто хорошо знал этого молодого человека, рассказал мне, что тот обнаружил, будто в фирме происходит что-то предосудительное». Она сделала паузу. Джонни смотрел в другую сторону, на Чарли Маклина. «И тогда его столкнули с балкона», — спокойно докончила она. «Столкнули». Джонни повернулся к ней, она увидела, что он заинтересовался, но в то же время смотрит на нее с недоверием. «Это маловероятно», — наконец сказал он. «Люди так не поступают. Просто так не бывает». Изабелла вздохнула. «А я считаю, что это возможно», — возразила она. «И вот почему я попросила вас разузнать о Минте. Инсайдерство и гибель несчастного юноши могут быть как-то связаны». Джонни покачал головой. «Нет. Думаю, вам следует оставить это дело. Я не верю, что у вас что-то получится». «Я об этом подумаю. Но в любом случае я весьма вам благодарна». Джонни кивнул и сказал: «Если вдруг вы захотите со мной связаться, вот номер моего мобильного телефона. Звоните в любое время. Я ложусь не раньше полуночи». Он вручил ей визитную карточку, на которой от руки было написано несколько цифр, и Изабелла положила ее в сумочку. «Давайте-ка пойдем и послушаем, что там говорит Чарли Маклин», — предложил Джонни, поднимаясь на ноги. «Мокрая солома», — говорил Чарли, приблизив нос к стакану. «Понюхайте-ка все этот напиток. Мокрая солома. А это переносит нас на перегонный завод в приграничных районах между Англией и Шотландии. Мокрая солома». Глава 22. «Конечно, Джонни прав», — подумала Изабелла и приняла на следующее утро соответствующее решение. «С этим делом покончено. Ей никогда не удастся доказать, что Минти Очтерлоне использовала закрытую информацию в корыстных целях. А даже если бы удалось, пришлось бы еще связать это со смертью Марка. Джонни знал этих людей гораздо лучше, чем она, и он не верил в ее теорию. Ей нужно смириться с этим и прекратить свое расследование». Она пришла к этому выводу в ночь после дегустации виски, когда проснулась и после нескольких минут созерцания теней на потолке приняла решение. Вскоре она уснула, и на следующее утро, ослепительное утро на грани весны и лета, она ощутила необычайную свободу. Так чувствуешь себя после экзамена, когда откладываешь ручку и бумагу, и ничего больше не нужно делать. Ее время теперь принадлежало ей полностью, и она могла заняться прикладной этикой и горой книг, которые были соблазнительно сложены на столе у нее в кабинете. Могла пойти пить утренний кофе в Дженнерс и наблюдать, как там сплетничают состоятельные кумушки. В этот мирок она так легко могла войти, но намеренно избегала этого. И слава Богу. Но счастливее ли она, чем эти женщины, с их надежными мужьями и с детьми, которые станут такими же, как их родители, благодаря чему будет вечно существовать этот самоуверенный мир крупной буржуазии? Эдинбурга? Вероятно, нет. Они счастливы по-своему. А она? По-своему. «Мне не следует снисходить до них», — подумала она. И Грейс тоже счастлива по-своему, и Джейми, и Минти Очтерлоне. Тут Изабелла остановилась. Не ее дело, счастлива ли Минти Очтерлоне. Да нет, сегодня утром она не пойдет в Дженнерс. Лучше отправиться в Брансфилд и купить какой-нибудь сыр с приятным запахом.